купается каждодневно на побои, то нянчится около своего архиерея, дерзнувшего воспротивиться власти его светлости, то шляется по караульням, воздвигает на него ненависть солдат и предсказывает восшествие на престол Елизаветы Петровны, кончить ему неблагообразно. Василий Кириллович начал опять читать свой поднос, но чтение было опять прервано. Вошел в каморку кабинет-секретарь Эйхлер. Подачкин вытянулся во фронт. Хозяин встал, смутившись, и приветствовал гостя как мог. Но этот, не дав ему расплыться в многоглаголанье, отвел его в соседнюю, еще меньшую каморку. Здесь шепотом объявил, что все усилия произвесть Василия Кирилловича в профессоры элоквенции остались тщетны, потому что фаворит решительно падал, и судьба его на волоске. Целая свита сожалений, вздохов, жалоб на несправедливость людей и переменчивость фортуны следовали за этим объяснением. Стук-стук, новый гость. И кто ж? Зуда, которого не видали целые веки. Никогда еще каморка Тредяковского не имела у себя столько разнородных посетителей. Разумеется, что поклонение Пиита обратилось к восходящему солнцу, и Эйхлер вынужден удалиться. Тут Волынского торжество было объявлено во всеуслышание, так что и Подачкин струсил. Не обошлось, однако ж, без новых тайных переговоров в соседней каморке, где Василию Кирилловичу предлагали милости, какие ему самому угодно будет назначить. Заслуги его умели всегда ценить, но случая не было к награде. Теперь этот случай представился, и спешили им воспользоваться. Взамен требовали только, в случае спроса государя, не сказать, что он действительно был вчера у Волынского, и от него пошел давать урок княжне Лилимика, у которой оставил свою книгу, а были ли в ней бумаги, ему неизвестно. И потом насчет связи кабинет министра свалить всю вину на Берона, который будто бы угрожал Василию Кирилловичу виселицу и плахую, если он не поддержит этой связи и не заверит княжну, что Волынский вдовец. Да это безделица. Василий Кириллович полезет для его превосходительства, своего благодетеля, покровителей мецената, в огонь и в воду. Пошли уверения, клятвы, всепокорнейшие, всенижайшие, вседолжнейшие. Так что крошечный Зуда едва не задохся от них. Кончилось тем, что два серебряные рублевика после упорной битвы были отняты Пиитом, сильным как Геркулес, и возвратились в свое прежнее обиталище. И новое его благородие согнано с Парнаса в толчки, ведь Парнас — гора высокая, и дорога к ней не гладкая. Глава 5. Свадьба шута. Гименно торжественно ехал колесницы. Купидушки то везли, прочие шли сицы. Тредяковский. Приданого за ней 500 000. Вот выдали Матрёну за барона, и сделалась моя Матрёна ни пава, ни ворона. Крылов. Назначенный праздник не был отменен. По особенной привязанности к княжне Лилимика государыня хотела им воспользоваться, чтобы показаться вместе с нею придворным и тем отразить стрелы клеветы, которые могли на нее посыпаться. Она верила любви мариорицы к Волынскому. И как не верить? Свидетельства были слишком явны. Бедная не умела скрывать свои чувства. Но в голове Анны Иоанновны развелась мысль сделать эту любовь законную. На это довольно было одного ее царского слова. При докладе Волынского, что шутовская свадьба снаряжена, с ним обошлись необыкновенно милостиво. Что, казалось, вело его к гибели, то послужило к выгодам его. Каких же странностей нет на свете? Прошу угадывать, где встать, где упасть. Напротив, к изумлению всего двора, Берон был принят чрезвычайно холодно. Он хотел говорить о предмете, лежавшем у него на сердце, и не имел возможности. Сначала речь его перебивали, потом решительно объявили, чтобы он не смел упоминать о княжне. Зато отплатил он при выходе из внутренних комнат, хлопнув сильно дверью.